Глава 21. День клонился к закату, когда уже активно горел костер. Серые и черные волки лежали, высунув длинные алые языки. Лошади Ариаса и Криса мирно щипали траву. Мужчины же расслабленными не выглядели. Доспех никто из них не снял. Ариас снова седлал лошадей. Дрей что-то делал у озера. Таор бросил передо мной меховой комок. «Обработай», — коротко сказал. Я с опаской наклонилась. Меха оказались кроликами. Как их обрабатывают? Не смея возражать, я аккуратно потянула тяжелое тельце за неподвижную мягкую лапку, стараясь не выдавать брезгливость. «Мамочки, а что с ним делать-то?» Я растерянно уставилась на круглый кроличий глаз. Максимум, что я делала с тушками, чистила и потрошила рыбу. Давно. А что еще может уметь городская жительница? Куры в магазинах продаются уже подготовленными, мясо нарезано. Если я хочу шашлык, есть служба доставки, шашлычные. В трактире готовил и занимался мясом Мар. Я кроликов только в контактных зоопарках гладила. «Сдается мне», — тут же прозвучал ехидный голос Ариаса, «что милая лисичка не умеет работать с кроликами». Таор обернулся, мгновенно оценил меня, мою позу, и неловко зажатого в руках зверька. «Серьезно?» Против моих ожиданий он не рассердился. «Необычно. Ты вторая взрослая женщина на моем пути, которая не умеет снимать шкуру». «А первая кто?» — поинтересовался Ариас. Таор в ответ буркнул только что-то вроде «меньше знаешь, чаще жив». «Лисичка вообще необычная», — весело прокомментировал Ариас, не дождавшись внятного ответа. Он бросил на меня цепкий взгляд. Я глянула на него с опаской. Да, я прокалываюсь по мелочам. Многого не знаю, совсем не похоже на местных. Есть такое. Ардан мне говорил, что нельзя рассказывать о том, кто я и откуда. Говорил, если я кому расскажу, сразу плохо будет. Как именно плохо и почему, он не уточнял. Но я и так поверила. Мало где любят иноземцев, а уж иномирцев и подавно. Опустившись рядом на колено, Таор отобрал у меня тушку. Кроличий мех мигом полетел во все стороны. Виновато глянула на быстро мелькающие руки. «Я научусь, ты только покажи помедленнее». Дернув щекой, мужчина чуть замедлился. Шкура с кролика в его руках снималась словно чулок. Достаточно было сделать буквально пару разрезов на лапах, но как только я попробовала сделать это сама, дело застопорилось. Ни опыта, ни сноровки у меня не было. Мягкая шкурка то рвалась, то не поддавалась. Делать дело оказалось нелегко еще и от того, что я никак не могла забыть, что у меня в руках мертвый кролик. «Сегодняшнее происшествие», — наконец заговорил Таор, и я превратилась во внимание. «Пусть оно тебя не волнует. Как ты уже поняла, Крис не опасен для своих». Я встретилась глазами с Крисом. «У него есть пара долгов», — спокойно продолжил Таор, одновременно вспарывая кролика. «Поэтому его ищут. Мы не хотим повторных встреч с его кредиторами, поэтому свернем ненадолго в ближайший город, чтобы кое-что взять. Он почти по пути». «В какой город? Не в Рипон?» — обеспокоилась я. «Нет, в другой». Ободренная неожиданной словоохотливостью Таора, я решилась на вопрос. «А что вы хотите взять?» «Защиту», — Таор ответил мне прямым взглядом. «Защитные амулеты, чтобы маги не могли создавать к нам прямые порталы». Я только хлопнула глазами. «Маги, прямые порталы, защитные амулеты». Фраза Таора звучала для меня как квест-задание в компьютерной игре. Щуря глаза, Таор наблюдал за моей реакцией внимательно. Затем усмехнулся. «Не понимаешь, о чем я, да?» «Не очень», — созналась. «Откуда ты, лиса?» — небрежно спросил мужчина, наблюдая за моими неловкими пальцами. Я напряглась, почувствовав, что небрежный тон — просто прикрытие интереса. «Меня воспитывал отец, он был из отшельников», — соврала я, не моргнув глазом, выдавая давно придуманную легенду. «Мы жили в лесу, росла в одиночестве, отец у меня был строгий, очень опекал и заботился обо мне. Все делал сам, поэтому я мало знаю. Это все замечают и удивляются, особенно в такие моменты. Я указала на недообработанного кролика. Его Таор тут же забрал. «Любопытно, любопытно. И где же растет тот лес?» — поинтересовался Ариас, который, к моему смятению, тоже прислушивался к разговору. «Не знаю», — честно ответила. «Когда отец умер, я пошла, куда глаза глядят, а через несколько дней случайно набрела на Риппон. Я совсем не ориентируюсь в географии, не знаю, где находятся города, какие есть страны, отец не посвящал меня. Да, я почти ничего не знаю о великих родах, традициях, только то, что мне рассказали в трактире». «Понятно», — скупо ответил Таор, отрезая кролику голову. По лицу мужчины было непонятно, верит он мне или нет. На губах Ариаса гуляла традиционная усмешка, но мне показалось, что он не особо поверил моей истории. Я отвела глаза. «Змей, помогай!» — позвал с озера Дрей, и Ариас нехотя удалился, периодически оглядываясь. Дрей прикапывал то, что осталось от нападавших. Кроме меня и Таора, на поляне остался только Крис. «Сходи к озеру, помоги им». Таор пристально посмотрел на мага. Тот послушно поднялся. Подождав, пока Крис уйдет на достаточное расстояние, Таор улыбнулся уголком рта и, устремив взгляд за горизонт, задумчиво заговорил. «Знал я одну женщину. Ты мне напоминаешь ее». Он помолчал. «Только она была гораздо смелее. Но она тоже не носила длинные волосы, отличалась наивностью, не знала ничего о великородных, магии, принятом поведении и совершенно не понимала, что делать с кроликами. Та женщина была не из этого мира. Я лично перетащил ее сюда». «Ты? А как ты там оказался?» «С помощью амулета». «Где его найти?» Потеряв бдительность, выпалила я. Сердце билось, как сумасшедшее. Мне казалось, что Таор вот-вот раскроет мне тайну перемещения между мирами. И не надо будет искать верховного мага, не надо будет ехать в столицу. Нужен только специальный амулет. Вдруг они в магазинах продаются. «Зачем дочери отшельника амулет для путешествия между мирами?» — спокойно спросил Таор. Его взгляд был прям. Я отчаянно посмотрела на мужчину, не решаясь сказать правду. Пауза затягивалась. «Какой самолов обычно ставил твой отец?» — вдруг спросил Таор. «Самолов? Самолов? Самолов? Самостоятельная ловля? Хм, пришлось думать в эту сторону. Я замялась. Память не подбрасывала ничего дельного, потому что знаний не было. Я вспомнила только кадры из фильмов, где нога попадает в петлю, и та как-то затягивается на щиколотке. Веревочный вроде», — проговорила, запнувшись, и с надеждой посмотрела на Таора. Надеялась я на правильный ответ. «А из чего веревку делал?» — снова спросил он. Я опустила глаза, ощущая, как спина покрывается потом. Представления о технологии изготовления веревок у меня были смутными. «А из чего веревки? Из веревок? Нет. Полиэстер? Нейлон?» «Из травы», — неуверенно ответила я, глядя на качающиеся травинки. Таор улыбнулся. «Травяная слабовата. Отшельники веревки обычно из лыка делают. Они хорошо держат». «Это ты могла бы и знать, Лиса, если бы жила в лесу. Или ты жила не там? Может, в другом месте или в другом мире?» В ответ я смогла только пожать плечами, ничего не подтверждая, но и не отрицая. «Понятно», — спокойно произнес волк и буднично добавил. «Правильно делаешь, что скрываешь. Пусть остается тайной. Я был в твоем мире несколько раз, недолго». Меня словно обухом по голове ударило. «Как? Так есть амулеты?» «Только у верховного мага, насколько мне известно». Таор глянул на меня своими янтарными глазами. «Поэтому ты и хочешь в столицу?» «Да. А где теперь та женщина из другого мира?» — едва спросила я. Таор неопределенно качнул головой, погрузившись в свои мысли. Пока ждала его ответа, мне показалось, что на плечи волка давит какой-то тяжелый груз. «С ней все в порядке. Она изначально была непростой. Великородной, ее знают все. Катерина, известная и уважаемая княгиня. Насколько я знаю, она приняла руку князя Воронов», — наконец сказал он, и мне показалось, что последнее он произнес со скрытой злостью. «Катерина», — запомнила имя. «Как думаешь, я могла бы встретиться с ней?» «Не знаю. На то воля порядка». Таора опять задумчиво посмотрел на меня. «Встреча с той женщиной изменила мою жизнь. Не могу сказать, что к лучшему. Теперь я встречаю тебя. Быть может, порядок что-то хочет сказать мне». Волк замолчал. Брови сдвинулись, тень легла на его лицо. Вокруг рта образовались тяжелые и суровые морщины. Я не посмела спрашивать дальше, но еще долго думала о том, что удалось узнать. «Такая же, как я, здесь».